Глава 32. Принятие решения. Но едва я успеваю поздороваться, как Марк хмурится. «Алина, что с рукой?» «Так, пиццу делала, вытаскиваю противень, но и на него совершенно случайно коснулась. Больно, жесть. Спасибо, Настя выручила». Улыбается она мне. Глаза Марка будто по волшебству светлеют. Он смотрит на меня с уже совершенно другим выражением — благодарностью. «Спасибо!» — улыбается он, а я готова расцеловать Алину. Судя по лицу Эрика, он тоже. «Пустяки!» — отмахиваюсь я. «Полезный крем дома всегда пригодится. Алин, держи. Тебе все равно еще мазать, пока не заживет». «Спасибо», — улыбается она. «Я верну потом». «Скупим побольше», — обещает Марк. Замечаю, что его взгляд застывает на моем рюкзаке. «Значит, решили перебраться сюда? Похвально. Здесь за вами хоть присматривать можно. Но будет лучше поселить Настю в отдельную комнату». «Я могу притащить матрас», — осторожно возражает Эрик. «Буду спать тут». «Поверь, для тебя же лучше, чтобы комнаты были разные». «Можно подумать, нам это помогло», — хихикает Алина. «Да, спасибо», — неловко улыбаюсь я. «Не хочу стеснять Эрика». «Отец не против, что ты здесь?» — спросил Марк. «Нет, он... У нас проблемы с ним и демонами». Я сглатываю. Не знаю, что говорить и как. «Марик!» Алина обнимает князя за руку и прижимается щекой к его груди. «Такое дело. Нам надо воссоединить два сердца. Оборотня и его истинную. Ты же понимаешь, как это важно, да? Там еще и демоны вписались. Вообще жесть». «Каким образом?» — хмурится князь. «Давайте подробнее и понятнее». Я смотрю сперва на Алину, потом на Эрика, пытаясь понять, как именно все это объяснить. «Да соблазняют отца отдать Настю, родную дочку, ради истинной. Жесть вообще!» — цокнула языком Алина, случайно или сознательно игнорируя то, что ей демоны тоже угрожают. А я смотрю на Марка и мысленно содрогаюсь, лишь представив, что сотворит князь, если с Алиной что-то случится. «Вот я и предлагаю. Давай мы Настину маму сюда приведем и потихонечку убедим, насколько хорошо быть женой оборотня. На своем примере». Поднимает палец Алина и тут же щурится. «Ты видишь, как я высоко ценю наши отношения, м?» «Участие демонов осложняет дело», — Марк хмурится. «Я думала, они отступили, но, похоже, то было лишь затишье». Он вздыхает. «Надо положить этому конец». «Точняк!» Алина щелкает пальцами и смотрит на меня. «А ведь это классная идея, которая все меняет. Марик, у меня супер план. Надо завалить их главного». «Ты сможешь, я не сомневаюсь. Надо только, чтобы он вылез. Чем-то приманить. Кем-то». Указала на себя. «На истинную князя Муниса точно клюнет. Потрясно придумала». Эрик давится воздухом и смотрит на Марка. «Мне объявлять эвакуацию? Лучше объяви всем, что тот, кто поможет или не предотвратит возвращение Алины в Явь, сильно об этом пожалеет». Потом он смотрит на жену. «Исключено!» «Что?» Княгиня вышла из себя. «Ты не можешь меня здесь держать. У меня в Яве дела. Очень серьезный вопрос жизни и смерти». Она делает паузу, а после невинно спрашивает. «А Арсюша уже в Мунисе, я надеюсь?» «Да. И даже не надейся, что ему не влетит, если тебя перенесет он». Марк хмурится. «В прошлый раз вас с Лерой чуть не убили, потом с Машей. Хочешь повторить тот незабываемый опыт?» «Я хотя бы предлагаю варианты», — кривится Алина. «И вообще, все. Ты меня разочаровал. А можешь Настину маму сюда перенести ради безопасности?» «Возможно», — неопределенно отвечает Марк, явно думая о чем-то своем. «Я займусь этим вопросом». Разворачивается и шагает к двери. «Эрик, найди ей комнату. Алина, никаких побегов. Сейчас это вопрос жизни и смерти». «Марк...» Я решаюсь сказать самое важное и прекрасно понимаю, что князь может разозлиться. «Мой папа... Я знаю, что он изгнан, но один там папа сейчас не выживет». Он смотрит на меня с недобрым прищуром, потом прикрывает глаза и коротко качает головой. «Этот вопрос мы тоже обсудим», — отвечает Марк и выходит. «Алина, никаких побегов, бла-бла!» — передразнивает княжна своего мужа. «Я все слышу!» — отзывается из коридора. «Тиран!» «Это тоже!» «Тогда услышь, что мне теперь тоже нужна отдельная комната. Я нашу спальню не на...» Дверь распахивается, и Марк с невозмутимым видом забрасывает Алину на плечо. «Абьюзер, поставь меня на место! Ты нарушаешь мои права!» Эрик делает шаг ко мне и, положив ладонь мне на плечо, шепчет. «Не обращай внимания. Для них это нормально. Они долбанутые. Оба». «Думаешь, получится?» Я зачем-то кладу ладони на его грудь, стук сердца, оборотня, и прекрасно развитые мышцы успокаивают. Ему незачем помогать. Я уже здесь. А значит, тебя он защитит. Закроет Мунис, и все. «Марк поможет. Ты же видела? Князь начал думать. Теперь главное, чтобы вы с Алиной не наломали дров». «Как рука?» Спрашиваю, поднимая голову и будто впервые обращаю внимание на разницу в росте. Эрик смотрит на меня, резко притягивает к себе и целует, жадно и хищно, не давая продохнуть. Во мне что-то вспыхивает. Ярко и ослепляюще, будто кто-то бросает спичку в сухую, облитую бензином траву. Обнимаю его шею, прижимаюсь всем телом и отвечаю, удивляясь сама себе, не сопротивляясь, добровольно. Мысль, что так нельзя, бьется где-то на краю сознания, но желание, сравнимое с инстинктом, стучит в голове громче. Мы целуемся жадно, почти со злостью, будто спорим о чем-то, что нельзя выразить словами. В какой-то момент чувствую, что падаю, а в следующий миг понимаю, мы на кровати. «Настя, прости, но я дурею от тебя». Эрик разворачивает меня на спину и, нисколько не стесняясь, задирает мою футболку и целует живот. Мне стоило бы остановить его, но я замираю. Несдержанность, порывистость Эрика сбивает меня с толку и волнует. Какая-то совершенно нечеловеческая, порочная часть меня радуется тому, что происходит. Поднимаю руку, прочесываю волосы Эрика пальцами. Это безумие. Может, на меня Мунис так влияет? Девочки не оборачиваются, так? Но что-то звериное просыпается здесь и во мне. Эрик рычит и, запустив одну ладонь мне под бедра, приподнимает таз, заставляя изогнуться и одновременно спускается губами ниже, к поясу джинсов, на самую грань перед запретным. «Стой, Эрик! Я готова проклинать себя за то, что говорю это. Нельзя! Нам же до свадьбы!» А сама кусаю губы, не знаю, какой ответ хочу услышать сильнее всего. «Тогда выходи за меня. Прямо сейчас». Эрик скидывает через голову свою футболку. И я снова невольно закусываю губу от соблазнительного вида его обнаженного торса. Четко обозначенный пресс, гладкая широкая грудь, бугры бицепсов. Любая девчонка убила бы меня за право сейчас оказаться с ним в постели. Но все же это как-то